Дина Павлова. Измена. Обманчивое превосходство. Глава первая. Рита. Коллеги, очередной раз напоминаю, что потерпевший не может быть законным представителем. Прошу это иметь в виду при составлении медзаключений. Приходит сообщение в чат нашего дурдома. Дурдом в смысле буквально, а не фигурально, потому что я уже 8-й год тружусь на должности старшей медсестры психиатрической больницы номер 8. Слава богу, мужское отделение. Потому что в женском еще хуже. Впрочем, это другая история. Откладываю в сторону телефон. Мои наблюдения, да и не только мои, таковы, что когда человек долго находится в среде ненормальных, он и сам иногда съезжает с катушек. Вот и сейчас очередной умник или умница в заключении сделал законным представителем саму жертву психа. И никто не задумывается, какую жизнь эта самая жертва может устроить своему обидчику. Откидываюсь на спинку кресла, чтобы потянуться. Спина болит сидеть столько. Но график дежурств сам себя не сделает. «Маргарита Константиновна», — заходит одна из медсестер моего отделения. «Пересмотрели все посылки. Опять вторая жена Петухову попыталась передать колу». «Ясно», — киваю. «Кола больным запрещена, потому что провоцирует перевозбуждение». Снова пищит телефон. Слушая доклад медсестры, краем глаза цепляю экран. Номер незнакомый. Реклама. Но меня что-то смущает. «Извините, Мария Федоровна, секундочку». Подношу телефон ближе. Какой-то файл, очевидно, фото и сообщение. «Добрый день, Маргарита. Я вторая жена Аркадия и хотела бы...» Дальше сообщение обрывается, а у меня в голове почему-то всплывает «стать первой женой». «Аркадия? Моего мужа? Блин, шутка такая, что ли?» Открываю месседж. «Угу. Фото УЗИ. Чья-то беременность. Прекрасно». Дочитываю сообщение. «Я вторая жена Аркадия и хотела бы, чтобы вы не мешали нашей семье. Ваш брак давно превратился в руины, так что советую освободить место по-хорошему. У Аркадия скоро родится новый наследник». Наследник? Руины? Баба, похоже, застряла в каком-то сериале типа «Великолепного века». Другой вопрос, какое отношение к этому имеет мой муж? И что-то мне подсказывает, что самое прямое. «Маргарита Константиновна?» «Черт, я и забыла, что медсестра до сих пор стоит напротив». «Да, Мария Федоровна, пытаюсь переключиться на нее. Только как уж тут переключишься? У вас все в порядке?» Видимо, на моем лице отразилось все содержание написанного. «Неприятное сообщение. Извините, я пропустила мимо ушей, что вы сейчас сказали? Могли бы вы повторить?» Мы заканчиваем разговор, и как только медсестра уходит, я снова беру в руки сотовый. Таинственная вторая жена шлет сообщения одно за другим, перемежая фото и призывы одуматься и не мешать счастью. «Мы встречаемся с Аркадием уже 2 года, и за это время поняли, что хотим состариться вместе. В июне мы ездили вместе в Турцию. Мой ребенок станет владельцем бизнеса». Фотографии, по-видимому, должны подтверждать сказанное. Вот Аркадий и пышногрудая блондинка сидят за столом в каком-то общепите. А вот селфи этой же девушки, а позади нее мой муж, без одежды, мирно дрыхнет, растянувшись на койке в каком-то номере. Я бы девушку красивой не назвала. Страшной, правда, тоже. На лицо ей точно не больше 25 лет. Губы пухлые, ресницы почти до бровей. Все по современной моде. До конца рабочего дня еще 2 часа. И если первая мысль позвонить Аркаше и уточнить, что это за пушистый зверек тут подкрался, то уже минут через 15 я думаю о том, что надо звонить не мужу, а адвокату. Мне даже не интересно, знает ли сам Аркадий, что его вторая жена строит их общее счастье. Точнее, достраивает. Дорисовывает последние штрихи к общему благополучию. Проморгала я вспышку. Проморгала. Плохая жена я, видимо. Хотя то, что Аркадий в какой-то момент отдалился, я чувствовала. Вот только чтобы все переросло в такую чудовищную форму. Ну вот тебе и 17 лет брака. Что молчишь? Блин, я уже и забыла про тетю на проводе. А она, оказывается, ждет какого-то ответа. Интересно, какого? Подумав, пишу. Как вас зовут, женщина? Я не женщина. Меня зовут Валерия. Угу, не женщина Валерия. Подумав, пишу. Валерия, займитесь делом. Ну, не знаю, что на это отвечать еще. Можно было бы прямолинейно послать нахрен, но я просто сижу, забыв, что график дежурств надо составлять сегодня. Мне кажется, я в принципе не в состоянии работать. У меня шок. И мерзкий липкий холод щекочет спину. Что же это получается? У мужа не просто любовница, а фактически вторая семья? Почему? Зачем? В голове крутятся события последних месяцев и лет. командировки, встречи. У Аркадия в этом плане жизнь была всегда насыщенной. С тех самых пор, как отец доверил ему заниматься семейным бизнесом. А доверил он это после нашей свадьбы. На глаза наворачиваются слезы. Как же я его любила. Как я стояла в своей 18 в пышном белом платье, с трудом скрывающем животик, и радовалась. Бесконечно радовалась, что выхожу замуж за самого лучшего парня на свете. Красивого, доброго, ответственного. И хотя ни один брак не бывает идеальным, я всегда считала, что с семьей мне повезло. Просто в последнее время характер мужа почему-то испортился. Просто стал меня унижать в последнее время. Игнорировать сына и дочь. Все просто. Просто у него вторая семья. С неженщиной Валерией, которая родит ему наследника.